Герика с искаженным от боли лицом билась на полу и кричала. Роман и Симон на силу смогли скрутить корчившуюся в припадке женщину. «Что случилось?» – прокричал Роман, пытаясь перехватить руку королевы так, чтобы нащупать пульс. «Не знаю». Лупу била дрожь. Казалось, маленькая колдунья сейчас свалится рядом с той, кому пыталась помочь. «Ничего не знаю. Она была лучше, чем днем, сидела, плакала, пыталась мне что-то рассказать про Стефана. Потом увидела его браслет. Тот, что ты принес, попросила память. Я не могла ей отказать, я так радовалась, что она... Ну, что она ведет себя, как будто приходит в себя». Она надела браслет, перебил ее Роман, губы которого побелели, и что? Закричала и упала, а после увидите. «Надо скорее снять. Держи ее», — встрепенулся Симон. «Или нет? Я подержу. Ты лучше меня знаешь, как эта штука застегивается». «Нет!» — заорал Роман. «Ни в коем случае. Это наше спасение. Это счастье, что она его надела». «Ты? Ты думаешь, что несешь?» — Лупа была вне себя. «Она же умрет. Или потеряет ребенка». «И хвала Творцу, вернее проклятому. Мы были слепы, как нетопыри. Если бы она выносила ребенка, если бы его воспитал Михай, нас бы... Тару ничего бы не спасло. Чушь. Откуда ты можешь знать?» Возмущенный до глубины своей лекарской души, Симон не желал ничего понимать. «Мы должны ее спасти, и дитя тоже. Дети все невинны. Лупы, помогай!» Маленькая колдунья вздрогнула и изо всех сил навалилась на бьющееся тело. Роман выхватил кинжал. «Если вы не прекратите, мне придется...» «Да поймите же, это не ребенок, это чудовище, воплощение осеннего. И я его уничтожу, даже если... Через вас я перешагну. Я должен, ясно вам?» «Я тоже должен!» — рявкнул Симон, загораживая неперестающую кричать королеву. «Я лечу! Лечу, а не убиваю!» Лука соображала быстрее. «Он прав!» Выдохнула она в раз посеревшими губами. «Симон, Симон, подумай! Плод растет слишком быстро. Стефан ее не трогал, он любил. Ты не мог так ошибиться со сроками, и я не могла. Ребенка зачал Тридины. Кто?» «То, что овладело Марко после смерти Стефана и Зенона», — устало объяснил Роман. «Он знал, что убьет, не знал скольких. Сейчас плоду, если судить по внешним признакам, не менее 6 месяцев». Теперь Симон пытался думать. «Месяц за три. Невероятно!» «Вероятно!» — маленькая колдунья вновь навалилась на изогнувшуюся дугой королеву. «У нее начались схватки. Симон, да сделай же что-то!» «Да, действительно!» Лекарь наклонил круглую голову, словно собираясь кого-то боднуть, и совсем другим лекарским голосом потребовал. «Лупе, неси тополиную кору. Живо!»